закладки в браузере и списки для чтения. Изначально эта глава была посвящена браузерам с тысячами вкладок, которые мы любим открывать, чтобы потом не забыть. Но со временем расширилась до всех мест, где мы складируем справочную информацию в режиме онлайн. Заметки в телефонах и специальных программах, избранные для браузеров, сохраненные материалы в соцсетях и так далее. Пояснение. Избранное, оно же закладки, полезные сайты в виде списка в браузере или в приложении. Вкладки, открытые прямо сейчас страницы. Да, меня тоже смущает сходство этих названий. Вот как звучит типичный вопрос, который задают мне на курсе. Моя большая проблема – это куча закладок в избранном. Чего там только нет. Папочка с закладками на блоге путешественников. Их там около 30. Но я же, когда соберусь куда-нибудь, должна знать, какие из источников достоверные. Так что они все нужны. Сама над собой смеюсь. Папка с закладками обучающих онлайн-ресурсов. Они обязательно понадобятся, когда наконец-то появится свободное время, которое захочется провести с пользой. Чтобы выучить веб-дизайн, программирование, фотошоп, подучить математику. Интересно, зачем? Следуя рекомендациям, вы решите несколько задач. Во-первых, сократится визуальный шум, который вам, конечно же, не мешает, но при этом съедает часть ресурсов мозга. Во-вторых, информация для чтения станет более упорядоченной. И в-третьих, вы перестанете складировать все полезное и ценное мертвым грузом, а начнете использовать его на полную катушку. Обратите внимание, речь идет не о новостных лентах. Сегодня эти ленты используются не только в соцсетях, но и на условно полезных сайтах по программированию, бизнесу, саморазвитию. Процесс поглощения лент априори бесконечен. Поэтому, если у вас сейчас возник вопрос, как не утонуть в ленте или блоге любимого новостного сайта, вернитесь к главе с социальными сетями. Осознание ценности. Первое упражнение поможет оценить объем нужной вам информации и сравнить с тем, что есть. Для начала выберите сферу расхламления, где у вас скопилась тонна ценных ссылок, которые нужно обязательно прочесть.